казнили Христа и скале погребли, то сердце вселенной пещере земли заковано было на свет воссиял. Свет воскресения Спасителя не скрыт, да Он воскрес, Христос воистину воскрес. Свидетель этому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Свет воскресения Спасителя не скрыт, да Он воскрес, Христос воистину воскрес. Свидетель этому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Пронзенное солнце смертельность свело, померкло на время над грешной землей, но только на время, а утром опять Спаситель воскресший из гроба поднял. Свет воскресения Спасителя не скрыт, да Он воскрес, Христос воистину воскрес. Свидетель этому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Свет воскресения Спасителя не скрыть, да Он воскрес, Христос воистину воскрес. Свидетель этому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Голгофская кровь искупила людей. Спешите, о люди, к Иисусу скорей. Воскресшие в Господе к жизни святой несут эту весть искупленной душой. Свет воскресения Спасителя не скрыть, да Он воскрес, Христос воистину воскрес. Свидетель этому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Воскресенья были и есть, но тщетно хотят они скрыть эту весть. Ведь солнца восход невозможно сдержать. Воскресшему Господу должна сиять. Свет воскресения Спасителя не скрыть, да Он воскрес, Христос воистину воскрес. Свидетель этому земле.